крейсерами. Они практически вышли им на траверс, той далекой кильваторной цепочке кораблей, что уже легко можно было посчитать, каждый отдельный силуэт. И не было сомнений, это все 6 вражеских броненосцев эскадры Витгефта, что покинули Рёдзюн, или Порт-Артур, как его называли англичане и именуют враги. Резвый дозорный крейсер-скаут противника угрозы не представлял. Легко отогнанный, висел на раковине, доступный по дальности для 6-дюймовых орудий, но практически невозможный как мишень. Концевой в кильваторе Акуцусима периодически кидал по нему снаряды, да и только. Снаряды беспокоящие, но совершенно бесполезные. Зато, увидев два крейсера, идущие на пересечку с весьма решительными намерениями, Мисамичи Тога понял, что от этих просто так не отвяжешься. Принимать равный бой контр-адмирал не собирался. Не ту задачу он себе поставил. Однако гайдзины сами дали шанс немного их потрепать. Некогда пятитрубный крейсер «Аскольд», — услужливо подсказал старший офицер, — заметно вырвался вперед, и этим можно было воспользоваться, разыграв короткий бой 3-1. Легкий навик, что следовал, как рыба прилипала на безопасном расстоянии, Мисамичи в расчет почему-то не брал.